Душ, проворчал Петр, а теперь раскупоривай эту капсулу и пошли уже пожрем. А ты что же есть хочешь? На этот раз ответить получилось мысленно, с чем я себя поздравил. Я сейчас вижу, чувствую и желаю почти все то же, что и ты. А ты думал, для чего я просил ритуал провести? Да чтобы снова чувствовать себя живым, а не тупым отражением. И сейчас я, и ты заодно, хочу жрать, так что шевелись, а то мы в обморок завалимся, на потеху всей школы. Хотя им не привыкать к твоим выкрутасам, как у кисейной барышни. А вот пялиться на библиотекаршу больше не надо, она старше тебя раз в пять, поэтому это будет больше похоже на некрофилию, нежели на обычные светлые чувства. Я мысленно отмахнулся от него, понимая, что к этому привыкать нужно будет достаточно долго. Голос Петра словно встраивался в поток моих мыслей и словно был ими, только громче и четче. Ну, надеюсь, что с ума я от этого не сойду. Петр не мешал мне думать, по крайней мере не встревал в мои мысленные и моральные терзания, поэтому я решился пока пустить все на самотек и послушать его дельного совета. Я нашел рукой ту самую зеленую кнопку и нажал на нее, убирая защитное поле. А я говорю, что вы, милочка, поступили весьма опрометчиво. Слегка картавый мужской голос оглушил меня, как только поле исчезло. Как можно было студенту выдать такие опасные книги? Да потому что этот студент, участник состязаний, которые могут быть гораздо опаснее всех книг в этой библиотеке, яростно парировала Лариса Ивановна. И у меня приказ директора выдавать участникам все книги, какие они пожелают, включая некрономику. А вы почему мне угрожаете? Я не видел говорящих, но кашлянул, стараясь привлечь к себе внимание. И вообще, какого, простите, хрена, вы здесь забыли, Соломон Израилевич? Вы меня при жизни своими постоянными придирками и внеплановыми проверками изматывали, решили и после смерти продолжить измываться? Раз мне начальство приказало выдавать все запрошенные книги участникам состязаний, значит, я буду их им выдавать, и точка. И вы мне в этом плане точно не советчик, что и как делать. Вы же любите инструкции и всегда им следуете, так заткнитесь и следуйте приказу директора, ибо во избежание я сделаю все, чтобы вы больше на порог моей вотчины даже не сунулись, благо сейчас я это сделать могу, когда вы потеряли свое физическое естество. В этот момент они вышли из-за очередного шкафа, и я во все глаза уставился на полупрозрачного еврея в кипе, который плыл по воздуху, не касаясь ногами земли. Да, еврей осмотрел меня с ног до головы и застыл на месте. Уж лучше бы им мозги выдавали, вместо запрещенных книжек. Он покачал головой, а я так сильно качнулся назад, что предсказуемо свалился на пол. Ну и чего ты там расселся? Все равно уже что можно было натворить, ты натворил. Ой, мамочка, пролепетал я, пятясь назад, не вставая с пола, помогая себе руками. Господи, спаси и сохрани, не брось чадо свое неразумное. Эй, ты чего, призрака ни разу не видел, что ли? Голос Петьки звучал по-настоящему удивленно. Господи, это привидение, самое настоящее привидение. Молодой человек, столь неадекватная реакция связана с тем, что я призрак, или с тем, что я при жизни представлял сынов Израилевых? Призрак нахмурился, а я остановился, тяжело дыша, потому что в это время Петр прошипел: «Хватит идиота из себя строить, кретин, вставай и поздоровайся с дядей. Не видишь, что ли, что он ради тебя сюда приперся?» Я, закрыв глаза и быстро сосчитав до десяти, я поднялся и, глядя на привидение с опаской, выдавил из себя: простите, не знаю, что на меня нашло». «Ничего, бывает», — мужик махнул прозрачной рукой. «Соломон Израилевич Кац, к вашим услугам. Витя Долгов попросил меня проконсультировать вас, молодой человек, по подводу двойников, потому что из ныне живущих никто этой магией не владеет». Да, так вы нуждаетесь еще в моих советах и присутствии рядом с вами в качестве наставника? Вот тут мне стало совершенно очевидно, что обращается он не только ко мне, но и к Петру. Упс, судя по всему, Петр тоже это понял. А вы не расскажите никому об одном маленьком ритуальчике? Меня попросили учить молодого человека магии, а не трепаться на каждом углу о его успехах и промахах, поджал губы призрак. Ну что, будем учиться? Будем, я обреченно пожал плечами и направился к двери. Ну а что мне еще оставалось делать? Эй, Романов, стой, учебники не забудь. Лариса Ивановна указала рукой на довольно внушительную стопку. Ты можешь забыть про что угодно, но только не про домоводство. Поверь, это так, я собрал книги и посмотрел на Соломона Каца, который в свою очередь смотрел на меня. «И что будем делать? Отнеси книги и приходи в тренировочный зал, будем посмотреть, на что ты способен, а дальше уже решим, что с вами делать». И призрак, заложив руки за спину, поплыл прямо сквозь стену из здания библиотеки. Когда я уже выходил, то услышал, как библиотекарша тихо проговорила: «Козел старый, чтоб тебя кто-то по ошибке упокоил». Глава 10. Вчера я научился чувствовать магические потоки. Долгов и Кац промучились до конца дня, да и Петр в моей голове вносил свою посильную лепту, в основном горланя так, что я иной раз не слышал ни одного из моих наставников, но они все же заставили меня понять основу основ. К концу первого часа мне захотелось сбежать от них, как я в свое время сбегал от Остермана, но здесь этот вариант у меня почему-то не проходил. Меня возвращали на место, да еще грозили много разного и нехорошего сделать, если я буду продолжать совершать нечто подобное. Вот так, стоит тебе перестать быть императором, и каждый такого маленького и беззащитного обидеть так и норовит. Я не хотел казаться перед ними слабым, просто голова разрывалась на мелкие части, и не знаю от чего больше, от моей глупости, из-за которой я ритуал провел, соединившись с Петром, или из-за постоянного ворчания Каца, или от непонимания, что они всем скопом хотят от меня получить. Но дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, и я ощутил тепло, начинающееся откуда-то из-под ложечки и идущее к моим рукам, заставляя сердце немного быстрее стучать. «Ну, наконец-то!» — всплеснул невидимыми руками Кац. «Теперь можно и к созданию заклинаний переходить, а то, сдается мне, бесценный ты наш, что все, что у тебя все-таки получалось, ты проделывал чисто интуитивно. Хотя, почему кажется, так оно и было. Слушай, Витя, ты не думал, что Матвея надо заменить? Он и в мое время уже не выказывал уважения и подвергался неоднократно критике». «Нет, не кажется. Если ты в свое время сдулся на первом испытании, это не говорит о том, что все твои однофакультетчики ничего не умеющие папины сынки», — ворчливо ответил Долгов, пристально глядя на меня через какую-то призму. «И дочки, и именно об этом это и говорит», — поморщился Кац, вглядываясь в ту же призму, что и Долгов. «Фон стабилен, наставник положил эту непонятную мне штуковину в карман. Ну вот, интуитивно он больше ничего делать не будет. Мы за вечер смогли сделать то, что он не мог понять целый год. Можно нас поздравить с впечатляющим результатом. Вообще-то, я еще при жизни предлагал для закрепления результата розги, но вы так беспокоитесь о психике детишек, что пылинки с них сдуваете. Никто никогда не слушает старого еврея, а ведь Кац плохого не посоветует». «Что значит интуитивно?» — мысленно спросил я у притихшего Петра, уже не вникая в их препирательство. «Сам не знал как, но умудрялся делать», — мрачно перевел мне последнее непонятное слово Петр. «А вот я понять не могу, как ты меня без магии уделал-то. Меня фехтованию с 4 лет обучали», — рассеянно ответил я ему, с удивлением рассматривая огонек, который дрожал на моей раскрытой ладони. Немного смущало, что огонек был синего цвета, но остальные на это никак не реагировали, только, время от времени, кидали на меня задумчивые взгляды, и я решил, что все в порядке. Я прекрасно помнил, что когда я пробовал вызвать такой огонек самостоятельно, то у меня получились 2 разных, но сейчас я действовал целенаправленно, а не просто повторяя все те действия, которым пытались научить Петеньку. Вдобавок ко всему, я вполне мог допустить, что цвет пламени мог измениться из-за того, что у меня теперь появился голос в голове. «Со скольки лет? Ни хрена себе! Ну тогда понятно, что это я лошара, за каким-то хреном за шпагу схватился, а ведь чувствовал, что ты в этом деле лучше меня». Теперь в голосе Петра звучала досада, но я очень быстро научился не обращать внимания на его бубнеж. Спасибо Александру Даниловичу Меншикову, слова которого я тоже в одно время научился мимо ушей пропускать, не задерживая их значения в голове. Пока Петр бубнил, Кац внимательно смотрел на меня и, как подозреваю, на Петра, а Долгов что-то яростно чертил на большом куске плотной бумаги. Я сжал кулак, прикрыл глаза и прочувствовал, как огонек впитывается обратно в кровь, как несется по жилам, а потом сворачивается под ложечкой уютным клубком, как та кошка. Как только волна тепла пропала, я вызвал ее уже целенаправленно, обращаясь именно туда, куда нырнул огонек, впитавшийся в ладонь, и спустя миг посреди ладони снова затрепетал синий огонек. Это было волшебно. Другими словами, я описать собственные чувства не мог, как не мог понять блаженного Петеньку, который так сильно боялся этого тепла, что буквально насильно загонял его куда-то внутрь своего естества. Вот, я вздрогнул, и даже Петр наконец-то заткнулся, когда Долгов встал и повесил бумагу, на которой писал прямо в воздухе. Я даже руку протянул, чтобы потрогать, но быстро опомнился и спрятал ее за спину. На бумаге был начертан табель, который я изучал с немым удивлением. «Это твой индивидуальный план занятий со мной, Романов. Я, как декан твоего факультета, кровно заинтересован в выигрыше. А, так ежегодная премия декану победившего факультета, это теперь называется кровная заинтересованность», протянул Кац. «Да, а как еще это можно назвать?» Долгов довольно агрессивно посмотрел на призрака. «Тем более, от кого я вообще слышу такие слова? От самого Соломона Израилевича. Между прочим, когда я был жив и все прислушивались к моему жизненному опыту и советам, то никаких материальных проблем преподавательский состав не испытывал. И я довольно сильно сомневаюсь, что сам император не поблагодарит вас, мой уважаемый коллега, в случае выигрыша его родственницы, и накажет исключительно вас, если вы не замолчите хотя бы на некоторое время. А ведь мне еще у остальных такие же индивидуальные занятия проводить, да и общую программу никто не отменял. Так что, я эти деньги буквально потом, кровью и нервами буду зарабатывать, и, Романов, в твоих же интересах сделать так, чтобы все это было мною потрачено не зря». Я сглотнул, потому что угроза была очень даже существенная. «Да, я получил письмо от твоего деда Петра Алексеевича. Он присылает тебе помощника. Для участника состязаний такая помощь допустима. Единственное условие – это должен быть не человек со стороны, а член клана Романовых. Петр Алексеевич прекрасно знает правила, сам как-никак принимал участие в состязаниях и даже был участником межшкольных состязаний, так что помощника он будет выбирать с особой тщательностью. Также он просил передать, что гордится тобой и постарается прибыть на последний финальный тур состязаний, если позволит дела клана». «Хорошо, я почувствовал, как краска залила мои скулы. Нечасто я был удостоен похвалы деда. Сколько я его помню, у него лишь Лизавета была светом в окошке, когда его второй сын от Катьки трактирной помер, оспой заразившись от кормилицы. И то, что этот Петр Алексеевич был дедом Петеньки, не уменьшало моих восторгов. А вот мой дед не дожил до того момента, как я в структуру межмировых аннигиляций попал», задумчиво проговорил Петр. «Упал в вулканы, понятно, в общем, куда упал?» От удивления я даже заострил на его болтовне внимание. «В вулкан. Он любителем был экстремального отдыха, совместного с экстремальным перепихом», добавил Петр. «Собственно, в вулкан он с очередной блондинкой полез, на экскурсию с элементами экстрима. Не удивлюсь, если это моя бабушка страховочные веревки испортила и у него, и у девки его, Марта, по-моему, ее звали, неважно на самом деле. Это происшествие, разумеется, расследовали, не какой-то хрен с горы в жерло же сорвался, а 13-й президент Объединенных Российских Земель. Но доказать ничего так и не удалось. Наверное, потому что страховка немножко сильно обгорела. Ну, если у вас все, то я внесу свою лепту в ваши занятия, потому как у нас есть одна довольно большая проблема». Призрак сделал многозначительную паузу, ожидая, когда все обратят на него внимание. «И насколько она большая?» — не выдержал Долгов, глубоко вздохнув. «По мне так масштабная. Скажите мне, старому, больному человеку, чем вы руководствовались, когда этому молодому дарованию буквально под нос подсовывали книги про двойников, еще даже не посоветовавшись со мной?» Призрак гадко усмехнулся, пристально глядя мне в глаза. От его взгляда сложилось ощущение, что он в самую душу мне заглядывает, хотя, может, так оно и было, я же не знаю, где на самом деле находится сейчас мой двойник. «И почему из вас всегда нужно вытягивать всю информацию клещами? Чтобы вы прочувствовали важность момента и отнеслись серьезно к словам Соломона Израилевича. Если не вдаваться в совсем большие подробности и ограничиться фактом, то наше юное дарование сумело в одиночку произвести ритуал объединения, и теперь перед нами стоит не один Петр Романов, а целых два, и никто мне об этом не сказал сразу», — вспылил наставник, сжимая кулаки. «Не хотелось нервировать вашу психику, вы были так целеустремлены в попытке пробудить в мальчике дар, а потом и вовсе приказали мне заткнуться». Призрак подошел к листу, внимательно его изучая. «От глупостей, мой мальчик, никто не застрахован. Я имею в виду случайные половые связи, проигрыши в карты и невыгодные материальные сделки. Но это не глупость, а, я даже не знаю, как назвать произошедшее в культурном высшем обществе. Это как-то повлияет на его умственные способности. Окинув меня взглядом, Долгов обратился к Кацу, словно меня тут не было. В данном случае, призрак задумался, поворачиваясь ко мне, сомневаюсь. Вот же мерзкий старикан, озвучил мои мысли мой двойник. Тогда на сегодня все, я с Соломоном Израилевичем обсужу план его занятий с тобой, и впишу его сюда же. Ведь у участников есть еще и обязательные занятия, тоже домоводство, к примеру. Словно ничего страшного не произошло, обернулся ко мне Долгов и заметно передернулся. А мне стало очень интересно, что же такое это за домоводство, ежели от него так даже наставников корежит, как нечисть от Святого Креста. Кац ничего не ответил, он в это время изучал чудовищный на мой неутомленный учением мозг план. Я же поспешил сбежать из зала, пока они про меня не вспомнили и не загрузили чем-то еще. Спал я без сновидений и проснулся очень рано, но не потому, что меня разбудил Карамзин. Дмитрий-то как раз спал, похрапывая и раскинувшись на узкой кровати. Разбудил меня жизнерадостный вопль, раздавшийся у меня в голове. «Доброе утро, Вьетнам!» В окно пробивался свет затухающей луны и только-только начинающегося дня. И я тупо смотрел на этот свет и на едва виднеющиеся очертания предметов скудно обставленной комнаты, пытаясь понять, что я здесь делаю, и где я вообще очутился. «Давай, давай, подъем!» «Боже мой, мне только сумасшедшего двойника в моей голове не хватает!» Простонал я мысленно, закрывая глаза. «А ну не спать, вставай, напяливай тренировочный костюм, вон он выстиранный стопочкой возле просто замечательной корзиночки лежит, и пойдем на пробежку». «На какую пробежку?» «По улице». «Думаю, что кружочек вокруг стадиона для первого раза сойдет». «Ну что лежишь, быстро вставай. Сам же видишь, что Петюнчик нам с тобой за тело оставил, козел вдогненный». Понимая, что он не отстанет, и поспать больше не удастся, я поплелся на улицу. Пробежав довольно большое расстояние по утреннему холодку, окончательно проснулся и, как ни странно, почувствовал себя довольно бодро, несмотря на колющие боли в боку. Все же те занятия с Долговым были не такими напряженными, несмотря на то, что в последние минуты их проведения я старался не сдохнуть. Когда боль прошла и дыхание выровнялось, то я ощутил прилив сил, словно открылось второе дыхание. Странный способ поднять бодрость, но мне понравилось это состояние легкой усталости в жилах и просветление в голове. Вернувшись в комнату, принял душ. Долго стоял под тугими струями. Вот это изобретение, которого не было в моем мире, мне определенно нравилось пока более всего, за исключением, разве что магии, да возможности обнять всех моих близких, коих там не осталось ни одного человечка, окромя бабки, но она в монастыре своем сидела безвылазно, и навещать ее часто я не мог. Надо бы с Натальей поговорить, а то последний разговор у нас не задался. Хотелось бы родителей увидеть, да деда, но я понял, что поздравил меня только Петр Алексеевич. Родители же даже не передали весточку благую, но даже это не могло испортить мне настроение. «Ты чего так рано подорвался?» – спросил меня сонный Карамзин, когда я вышел из душа. «Да мне сегодня на собрании участников состязания и распределения первого задания надо на час раньше остальных учеников прибыть», – ответил я, завязывая шнурки на ботинках. «А, ну ладно тогда, расскажешь, что там было, может быть я помочь чем смогу», – и он широко зевнул, натягивая одеяло себе на голову. «Конечно расскажу», — я кивнул и вышел из комнаты. Встреча была назначена в тренировочном зале, где все участники состязаний со всех факультетов разместились на низких скамьях. Все без исключения были бледны и пребывали в волнении. Я тоже ощутил, как подрагивают руки, но постарался вида не подавать. Негоже императору слабость показывать. И хоть я сейчас не император и никогда им больше не буду, но я им был, и этого из меня никто не сможет вытравить. Зашел директор и все встали, приветствуя его, правда, обошлось без поклонов. Он махнул рукой, призывая нас садиться на места. «Я сейчас буду называть имена, вы будете выходить ко мне и доставать свой жребий. Итак, начнем», — он развернул список. «Ольга Назарова». Она вскочила на ноги, вытерла явно вспотевшие ладони о брюки, глядя на которые я скривился, но ничего не сказал. Помнится, Лиска любила в гвардейское платье облачаться, особенно, когда на охоту мы с ней отправлялись, так что девица в мужском одеянии на меня как ладан на черта не действовала, а к тому, как вся одежда обтягивала и открывала девичьи тела, я, кажется, начал привыкать. Недаром местные парни редко на подобное зрелище внимание обращают. Ольга, тем временем, вытащила бумажку и передала ее дрожащей рукой директору. ХМ, зелье одержимой страсти, другое название, демонский приворот, прочитал директор. Кто составлял задание к состязанию? Он повернулся к стоящим за его спиной шестерым наставникам, деканам факультетов, которые лишь плечами пожали. Ладно, пусть будет это далеко не безобидное зелье. Садитесь, Назарова, ваше задание зафиксировано в книге состязаний. Петр Романов, он назвал мое имя без малейшего перехода с другой темы. Я даже не успел как следует накрутить себя. Быстро подойдя к нему, я сунул руку в ящик с бумажками задания. Вытащив маленький листок, протянул его директору, который, развернув его и прочитав то, что было там написано, снова повернулся к деканам. «Да вы издеваетесь!» Он повернулся к деканам, а я заметил, что ноздри его тонкого породистого носа подрагивают от злости. Выдохнув, он повернулся ко мне. «Зелье правды и доверия, вот только я не понимаю, каким образом вы его умудритесь приготовить, Романов. Один из ингредиентов невероятно сложно добыть, и еще один считается давно утерянным. Правда, готовится оно элементарно, вот только его уже лет 50 никто приготовить не может. В полнейшей тишине я прошел на свое место. Я не знаю, что это за зелье и не могу понять, почему все так напряглись. Память Петеньки ничем помочь не могла, он такими вещами, как сильные зелья, никогда не интересовался. Голос Петра прозвучал в голове набатом. Если это то, о чем я думаю, то мы с тобой конкретно так попали. Но, надо будет уточнить в библиотеке. Только, Петруха, не пялься на библиотекаршу. Она, конечно, тетка Го-Го, но все же для тебя старовато. Глава 11. Погрузившись в думы, я пропустил дальнейшее распределение заданий для первого испытания. Но по периодическим выкрикам директора кто-то очень сильно перемудрил с составлением он их. Поэтому у всех факультетов было очень мало шансов вообще их выполнить. А самое прекрасное во всем этом заключалось в том, что директор не мог повлиять на решение, так же, как и деканат. Все задания спускались сверху, и, сдается мне, что сделано это было из-за Назаровой. Пришлют помощника, он и отведет девушку к любому ингредиенту и поможет ей его добыть. Уж для августейшей семьи вряд ли такие мелочи, как редкость того или иного составляющего, имеет большое значение, а всех остальных просто отсекли практически невыполнимыми требованиями. Это нормально, так всегда и происходит. Мне больше непонятно другое, как император Борис, будучи в то время цесаревичем, умудрился проиграть с такими позициями. Директор с возмущением, написанным на лице большими буквами, удалился, поджав губы и бросив на племянницу императора неприязненный взгляд, отчего Ольга заерзала и недоуменно огляделась по сторонам, заметив, что почти все смотрят на нее так же, как и ушедший директор. Видимо, просчитать то же, что получилось у меня, было несложно, и все пришли к аналогичным выводам, что не прибавило девушке популярности среди однокашников, как бы ее в парию не превратили. Нет, разумеется, никто ей не навредит, особенно физически, но вот полнейшей изоляции она вполне может быть подвергнута, особенно со стороны влиятельных кланов, которым не нужно выслуживаться перед императорской семейкой, а там следом за ними и другие подтянутся. Тем более, я понятия пока не имею, каким весом в обществе обладают Годуновы. Так что, жизнь девчонки может превратиться далеко не в сахар. Я знаю, что это такое не понаслышке. Ведь, если бы я сам однажды оказался в таком положении, то вряд ли Ваньке Долгорукому удалось бы подобраться ко мне так близко, только потому, что он был единственным, кто общался со мной, часто как сброшенным котенком, просто гладя небрежно походя, но мне и этого оказалось достаточно. Я мрачно рассматривал свои ладони. Нет, нельзя допустить, чтобы Назарова осталась в одиночестве, иначе кто-то обязательно этим воспользуется, а она не абы кто, а родная племянница императора, а это значит, что и она сама, и ее дети имеют определенные права на престол. Что такое дворцовые перевороты, я знаю очень хорошо. Уж я-то по этому предмету профессором могу стать и студентов начать обучать. Так что нет, хоть Назарова и не привлекает меня, ну вообще ни в каком плане, слишком худая, еще толком не оформленная, я-то люблю женщин по фигуристии, но, если надо, то я ухаживание изобразить смогу, с Машкой Меншиковой, да Катькой Долгорукой у меня нормально получалось, никто ничего и не заподозрил, а дядя у Назаровой все же блаженный, Это надо додуматься таким образом, попытаться племяшке помочь, настроив против нее половину школы. Я только головой покачал. Не надо мне никаких потрясений, мне еще с кланами надо разобраться, с которыми вообще все не слишком понятно получается. Так, все прекратили рефлексировать и обратили внимание на меня. Я поднял голову и посмотрел на миловидную женщину, которая вышла вперед из кучки перешептывающихся между собой деканов. «Меня зовут Ева Карловна Миних, это для тех, кто не в курсе, а не в курсе все, кроме моего факультета», и она кивнула группе с факультета искусства и делопроизводства. «Сейчас я кратенько обрисую вам ваши дальнейшие перспективы, вы получите каждый свое индивидуальное расписание и пойдете дружно на первый урок. Итак, у вас остаются следующие общие курсы, которые необходимо посещать всем студентам без исключения. Делопроизводство, не думаю, что у кого-то из вас появится вопрос на тему, зачем оно мне нужно. Это фактически ваше будущее, многих, как глав кланов. И поверьте, чаще всего это означает, что вы будете зарыты в бумагах по самые брови, и больше времени проводить с юристами кланов, чем с любовниками и любовницами. Но женщины не могут стать главами кланов по закону», — перебила ее Клыкова. «Всегда и во всем случаются исключения, но не советую этим исключением становиться по доброй воле. Поверьте, быть главой – это геморрой размером с кулак», — спокойно парировала Ева Карловна. «Также, если вы не верите в ваш эфемерный шанс стать главой и держать в узде весь свой клан, никогда не стоит исключать такой вероятности, что вы станете, например, деканом какого-нибудь факультета или, не дай бог, директором». Со всех сторон послышались редкие смешки, которые сразу же утихли под суровым взглядом Евы Карловны. Второй обязательный предмет – домоводство. Если кто не в курсе, 10 лет назад произошло затопление школы и частичное обрушение крыши. Применять магию, даже общую и бытовую, было нельзя, и все наши ученики впали в ступор, закончившийся длительным лечением и не только нервов, потому что, как оказалось, 90% не умели держать в руках нож, чтобы почистить картошку и приготовить похлебку, чтобы не умереть с голода, потому что все преподаватели и обслуга были брошены на борьбу с завалами. В каком смысле никто не умел приготовить похлебку? Теперь уже я удивленно приподнял брови. На охоте даже я несколько раз готовил эту же похлебку, и кашу меня Кузьмин готовить научил. Все смеялся, говорил, что мужчина и воин должен уметь кашу из топора приготовить. В прямом. И, Романов, ты меня сейчас удивил, намекая, что, попади ты на необитаемый остров, окруженный аномалией, с невозможностью применить магию, ты не помер бы через сутки. Но, ты также удивил Огнева, и он тебя еще до распределения от занятий освободил, сказав, что учить тебя у него нечему. Но вот Клыкова с Назаровой точно помрут, и даже ты не сможешь их спасти, а Лавров вас всех добьет, потому что отравит. Так что, домоводство, обязательно для посещения всем. Я только пожал плечами. Дурость какая, любую благородную девицу учит дом вести, потому что от сумы и от тюрьмы лучше не зарекаться, вон, Меншиковы такой пример наглядный. И Наташку учили, даром, что великая княжна была. Я даже ходил в ее покои пироги жрать, кои сестрица собственноручно испекла. Ева Карловна, не горячись, посмеиваясь, прервал ее Долгов. Я продолжу, если не возражаете. Последним обязательным предметом у вас идет география и картография, потому что Лавров помнит, как мы одного нашего, ХМ, ученика искали, который поехал в Тверь за довольно безобидным ингредиентом для первого состязания, а выловили мы его на Южном Урале. Так что, это предмет обязателен. Ну, хотя, земля круглая, можно было и не искать, в какой-то момент он бы вышел к Москве, наверное. И тут в меня просто бес вселился, не иначе. И Петр, который все это время подозрительно молчал, никакого отношения к случившемуся не имел, это точно. А я тем временем возьми и ляпни. А что, разве земля круглая? И невинно посмотрел на наставников. При этом я прекрасно знаю, что земля круглая и что она вращается вокруг солнца. В трапезной прадеда моего, Алексея Михайловича, картина на потолке нарисована, на которой все это отображено, как оно есть. А Карп Золотарев еще деду моему Петру Алексеевичу эту карту неба на бумагу перенес, и с тех пор и он, и отец мой Алексей Петрович, да и я сам по той карте строение неба изучали, вдобавок к созвездиям разным. Уж это дед требовал, едва ли не с розгами надомной стоял. Он же на море был помешан, а для моряка знать созвездия, Это первое дело. А что, у тебя, Романов, есть сомнения в том, что Земля круглая? Осторожно спросила Ева Карловна. Я же пожал плечами. Ну, конечно, всем давно известно, что Земля плоская, и держат ее три слона, стоящие на гигантской черепахе. Ну, мы поэтому с нее не сваливаемся. А то, как бы мы на шаре стояли и вниз в неизвестность не падали. Тихо протянул Петр. Ты вот сейчас вот это серьезно, Романов? Ты сейчас серьезно все это говоришь? Лавров произнес это вместе с Петром, и я отвечал им обоим с совершенно постным выражением на лице. Все-таки в части лицемерия я на две головы выше всех их вместе взятых, включая Петра. Знал бы, кац, из какой клоаки меня выдернул Господь, или судьба, если верить Петру, то никогда не усомнился бы в том, что голос в голове может мне как-то навредить. Да, я говорю совершенно серьезно. Сами посудите, ну как Земля может быть круглой, это же бред какой-то. Еще скажите, что эта Земля наша вокруг Солнца вращается, а не Солнце вокруг Земли, что гораздо логичнее со сменой дня и ночи. А ежели бы Земля вращалась, то всегда или день был бы, или ночь. Она же не может то один бок Солнцу подставлять, то второй, поочередно. Вот тут я очень сильно постарался не засмеяться, потому что такую пургу нести с серьезным видом даже мне не под силу. Романов, начал Долгов, и тут его взгляд остановился на задумавшихся учениках. Да как вы вообще? Так, думаю, нам надо добавить к обязательному обучению астрономию. Но, Виктор Витальевич, мы же прекрасно понимаем, что Романов сейчас чушь несет. Попытался донести столь ценную мысль до Долгова Лавров, но был жестко остановлен наставником. Вы все задумались над словами Романова, Лавров, все без исключения, а ведь подобные знания, составляющие основу мироздания, должны быть вбиты в подкорку, и он дотронулся кончиком пальца до виска. В общем, астрономия в обязательном порядке, и это не обсуждается. Свободны, изучайте ваше расписание, первого занятия никто не отменял. И раздраженный до крайней степени Долгов указал нам всем на дверь. Ну, Романов, молодец, какая-то девушка с Наташкиного факультета прошла мимо меня и похлопала по плечу. Благодаря тебе, у нас нагрузка еще больше возрастет. Спасибо тебе преогромное. Я повел плечом, сбрасывая руку. Не люблю подобных фамильярностей. Завсегда пожалуйста. Похоже, мне удалось часть негодования с Назаровой перевести на себя. Не то, чтобы мне подобное нравилось, но и ничего особо страшного я в этом не вижу. Мне с ними со всеми в кумовьях не ходить. Выходил я из зала последним, выслушав порцию ругани от Петра, на которого уже традиционно не обращал внимания. Я думаю, пришло время еще раз напомнить мне и вам в том числе, что значит победа в соревнованиях. Я обернулся на знакомый голос, просочившегося в помещение призрака Соломона Израилевича, застряв на пороге. Призрак был немного зол, если данное качество можно было применить к неживому человеку, а то у меня складывается ощущение, что это волнует сейчас только бедного бывшего директора этой проклятой школы. Ничего себе, он еще и директором был. Ну теперь, конечно, стало понятно, откуда у него столько привилегий было, даже после смерти, что никто в лицо ему слово оскорбительное сказать не мог. Все правила известны, я не думаю, что нужно занимать этим время. Отмахнулась женщина, которая стояла позади всех остальных. Думать нужно было, когда задание выбирали, Елена Алексеевна, подлетел близко к ней призрак, заглядывая в глаза. При мне такого безобразия не было, я даже императору не позволял вмешиваться в учебный процесс, а вы тут устроили форменный бардак. Ну вот и собственно ответ на вопрос, почему император Борис соревнования выиграть не смог, ибо все было честно. Значит так, хмыкнул Долгов, покосившись на разъяренного каца, решив тем самым прекратить непонятные препирательства. Видно было, что просьбу привидения лучше выполнить, чем вступать с ним в конфликт, который, судя по всему, мог затянуться надолго. Соревнования не просто так называются межфакультетскими. Даже, несмотря на то, что все испытания каждый представитель факультета проходит самостоятельно, победа засчитывается только в том случае, если задание выполнит все участники факультета. Вы это хотели услышать, и мы возвращаемся к повестке до глубины души волнующего меня вопроса, снова подал голос призрак, поворачиваясь к Долгову. Если я правильно понял, а слух Соломона Израилевича очень редко подводит, несмотря на возраст, то из всех зелий можно выполнить в текущих реалиях только три. Для остальных нужен либо опыт, либо очень глубокие знания, либо машина времени. Если с первым еще могут помочь советники, направленные кланами, хотя напомню, что подобные возможности имеют далеко не все, то с последним пунктом у нас возникают определенные проблемы, решить которые не в состоянии даже такой мудрый человек, как я. Давайте отложим решение этого вопроса до педсовета. Женщина, которую явно недолюбливал Кац, нарушила тишину. Я не буду разводить напрасную болтологию, поэтому вынужден согласиться, но мой жизненный опыт подсказывает, что необходимо все же дать совет участникам состязаний начать строить машину времени, научиться вызывать демонов, готовых с радостью выполнить желание за небольшую плату, ну или, что там было, ах да, зелье очищения. Хаем, вы знаете, где можно выкопать салемскую ведьму? Соломон Израилевич. Елена Алексеевна побагровела и сжала кулаки, видимо именно она отвечала за задания, выданные ученикам, потому что всем остальным деканам было безразлично, а мой наставник, так вообще еле сдерживал смех. Любое из перечисленных зелий приготовить можно, я проверяла, и поэтому не подала протест, сами понимаете, что эта волокита по замене заданий, вдобавок к многочисленным проверкам, растянулась бы на полгода, минимум, поэтому ваши замечания не совсем уместны. У вас в огороде закопана ведьма, я восхищен вами, скривился Кац. Я удаляюсь, надеясь, что посеял рациональное зерно сомнения в ваши поистине умные головы. Призрак несколько раз мигнул в пространстве и исчез. Я даже хотел протереть глаза руками, все еще не привык к подобному волшебству, но вовремя себя остановил. Романов, ты забыл, где находится выход? Неожиданно гаркнул Догов, который так не вовремя заметил задержавшегося ученика, которого в зале быть в этот момент не должно было, отчего я вылетел пулей из зала, не забыв закрыть за собой дверь.